Глава первая. Ворота стояли посреди забора, двустворчатые, стрельчатые. Они возвышались над забором на добрую голову, как боевая башня над крепостной стеной. Чугунные стрелы, пики и луки, сплетаясь, составляли ажурное полотно ворот, подбитых изнутри плотно подогнанными досками, побуревшими от дождей. А на волю глядело это черное чугунное кружево. Глухой забор, врытый в горный склон, рассекал пейзаж надвое и не позволял Владу Гордину, стоявшему перед воротами с чемоданом в руке, разглядеть, что там внутри. «Лето», — подумал Влад Гордин. «Вот она, река Лето, маслянистая и темная, течет себе, скрытая забором от солнечного мира, и мир ничего о ней толком не знает. И этот амбал с шеи грузчика, этот жуткий тип сидит на веслах в своем челноке. Шагни в калитку, угодишь к нему в лапы». Дорога к забору вела снизу, от автобусной остановки Самшитовая роща, и упиралась лбом в узорные ворота. Калитка была тщательно врезана в правую створку, те же пики и стрелы и доски за ними, и как будто не запиралась никак. «Добро, мол, пожаловать, дорогие товарищи!» Влад поставил чемодан на асфальт, сел на краешек и закурил свой дукат из узкой оранжевой пачечки. Затянувшись поглубже, Влад прощально огляделся. Горы, заросшие неведомыми кавказскими деревьями, красиво громоздились и подступали к дороге. Невидимые птицы, укрывшись в мощной зелени крон, пели на иностранном языке. Пахло лесной свежестью и флоксами. Сероватый сигаретный дымок, восходя к небу, казался здесь неуместным, чужим. Но Влад не спешил гасить сигарету. Сидя на чемодане против калитки ворот, он вообще никуда не спешил. Он пришел. Дорога привела его на Кавказ. Красивый, ароматный, винно-шашлычный. Эта дорога началась недели раньше, в Москве. В Москве было зябко и сыро. Хрупкий хребет весны еще не окреп и не закостенел, едкая пыль лета еще не коснулась только-только выползших из чрева почек новорожденных клейких листьев. Кое-где в тени сохранился ноздреватый темный снег, и зимняя жизнь уходила из него вместе с талой весенней водой. Зима сломалась, морозец огрызался по ночам. В жидкой очереди к окошечку военкомата перед Владом молча переминались с ноги на ногу тройка молодых людей с озабоченными лицами. В военкомат по своей воле не идут, это понятно. От нечего делать, Влад разглядывал мающихся ребят перед собой. Лениво гадал, что за напасть их привела сюда, в этот обшарпанный предбанник с портретом Хрущева на стене. Сам Влад со своим розовым билетом в кармане не испытывал здесь беспокойства. В мирное время в армию он не призывался, в военное, в предвиденном случае нападения на Советский Союз коварных капиталистических врагов, должен был вступить в борьбу в качестве рядового необученного. Такое мудрое решение вынесла 4 года назад призывная медицинская комиссия, и Влад Гордин был совершенно им доволен. Нельзя сказать, что оно тогда слетело с небес само по себе, как жар-птица. Нет-нет. Влад птичку эту на медкомиссии старательно подманивал и беззвучно выкликал. Влад не хватал со стола пузырек с чернилами и не выливал его содержимое себе в рот. Не размазывал канцелярский клей по голове. Косить под психа было делом поверхностным и бесперспективным. Влад пошел другим путем. Ненавязчиво пожаловавшись на неотпускающую головную боль и резь в глазах, он был посажен на высокий табурет и сосредоточенно, следуя взглядом за пальцем старика-глазняка в белой шапке, сжал волю в кулак и принялся, подобно коту, расширять и сжимать зрачки. Он знал за собой это цирковое умение и гордился им, Его приятели в лучшем случае двигали ушами, да и то с большим трудом. Влад рассчитывал, что именно это умение принесет ему освобождение от службы в вооруженных силах. Глазник отметил усилия Влада Гордина, сказав и спросил, давно ли у него это. Влад ответил, что давно. Потом другие врачи вслушивались в ход внутренней жизни Влада через стетоскоп, велели приседать, проверяли слух и давление крови, колотили молоточком по колену. Влад подчинялся с готовностью. Зрачки, похоже, сработали. Дело было в шляпе. В результате допризывника Гордина направили на дополнительное обследование в стационар. И это тоже было здорово. В больнице Влада Гордина, раздев до пояса, уложили на железный стол, над которым с неприятным скрежетом бегала, как игрушечный паровозик по рельсам, какая-то штуковина. Влад не сводил глаз с этой штуки и прилежно работал зрачками. Он знал, что от его усердия зависит, забреют его на 3 года в армию или не забреют, и старался вовсю. Через 3 недели его вызвали в военкомат, вручили розовый билет и без лишних слов отпустили на все 4 стороны. Теперь, стоя в очереди перед окошечком военкомата, Влад Гордин даже не вспоминал ту историю 4-летней давности. Было, прошло. Вот сейчас он получит от военных конверт, а в том конверте билет на самолет, и завтра улетит на Камчатку. Армия платит за билеты, на том спасибо, и это как бы аванс. Будет война, отправит рядового необученного Гордина в какую-нибудь фронтовую газету писать репортажи. Впрочем, Влад был уверен в том, что аванс ему не придется отрабатывать. Если американцы долбанут своими атомными бомбами, тут уже будет не до репортажей. Какая там война, честное слово? А Камчатку хотелось посмотреть. «Здравствуйте, Гордин», — протягивая военный билет в окошечко, сказал Влад. «Владислав Самойлович», и, наклонившись, заглянул. В окошечке сидел пожилой лейтенант. На столе рядом с его локтем лежала пачка беломора и спичечный коробок. «По какому делу?» — нелюбезно спросил лейтенант. «Я из Союза писателей», — изогнувшись в поясе, пустился в необходимое разъяснение Влад. «Комиссия по военной литературе. Тут у вас билет для меня должен лежать на завтра. Я лечу на Камчатку». «На Камчатку?» — переспросил зачем-то лейтенант. «Ждите!» — и захлопнул свое окошечко фанерной шторкой. Ждать пришлось недолго. Из обшитой железным листом двери, ведущей внутрь помещения, выглянул поджарый щуплый майор со свинцовыми глазами и поманил Влада Гордина. Шагнув за порог, Влад очутился в тесной комнате за решеченным окном. Стены комнаты были выкрашены в блеклый зеленый цвет, торцом к окну, к решетке, стоял конторский стол под зеленой скатертью в обязательных чернильных пятнах. Крепкий стул был сиротливо отодвинут, со стены сыто и хитро глядел Хрущев. Майор по-строевому пробухал сапогами по полу, придвинул стул к столу и прямоугольно уселся. В руках у него оказался военный билет Влада. Офицер листал книжку, мусоли страницы. «Гордон!» Целясь во Влада из 2 своих свинцовых стволов, вдруг заорал майор. «Гордин!» — твердо поправил Влад. «И вы... А что ж ты тогда живой?» Не обратив внимания на поправку, продолжал бушевать майор. «А? Отвечай!» «Простите, то есть как?» — удивился Влад, почти не веря ушам. «А так?» — орал майор. «Мы тебя уже, считай, списали. Ты повестки наши получал?» «Не получал», — соврал Влад. «Повестки он получал». И, не распечатывая, выкидывал их в мусорное ведро. Чего сюда ходить в военкомат, если мир на дворе? «Мы думали, ты сгнил уже от своего туберкулеза». Майор смаху шмякнул ладошкой по столу. «Ты у меня под суд пойдешь». «Какой туберкулез?» — злясь спросил Влад Гордин. «И не орите на меня!» «А это что?» — тыча военным билетом спросил майор. «Ну, что?» «Где?» — сердито потребовал уточнение Влад. «Вот, вот тут!» Мутный ноготь майора впился в строчку на открытой страничке билета. «Тут цифры какие-то», — сказал Влад. «Тире? Туберкулез это!» — снова заорал майор. «А ты что хочешь, чтобы мы тебе стихами, что ли, про это писали?» «Да нет у меня никакого туберкулеза», — улыбаясь, сказал Влад. «Ошибка это!» Он искал, на что бы сесть, но второго стула не было в комнате. «Ты дурака давай не валяй!» — не принял примирение майор. «Ты медкомиссию проходил?» «Ну да, проходил», — кивнул Влад Гордин. «У меня по глазам негодность, там должно быть написано», — и указал на военный билет в руке майора. Майор полистал, поискал, не нашел. «Нету», — сказал майор и поглядел на Влада Гордина ужасно, как будто это он, Влад, только что взял и украл из документа важную государственную запись. «Ну а я-то тут при чем?» — Влад пожал плечами. «Мне завтра на Камчатку лететь. Я за билетами пришел». «Ну так...» — подумав, решил майор. «Ты мне справку принеси». «Какую справку?» — спросил Влад. «Из районного тубдиспансера», — объяснил майор. «Что ты у них на учете не состоишь? Ты в каком районе проживаешь?» «В Советском», — сказал Влад Гордин. «Вот оттуда и неси», — подвел черту майор. Найти туберкулезный диспансер в кривом переулке за Большой Грузинской, за зоопарком, было непростым делом. Учреждение со страшным названием, пугающим добрых людей, как гадюка в траве, словно было продумано, запрятали подальше от оживленных улиц, в тупике глухого двора за хулиганской подворотней. Сойдя с трамвая, Влад зашагал на легких ногах, выглядывая название переулков. Расспрашивать редких встречных, а где тут туберкулезный дом, ему и в голову не приходило. Это было бы ничуть не лучше, чем наводить у прохожих справки о кожно-венерологическом диспансере с его сифилисом или, в лучшем случае, заразной матросской почесухой. Адрес есть? Есть. Ну, нечего и спрашивать. До конца рабочего дня оставалось еще часа два. Влад рассчитывал получить справку и вернуться в военкомат к майору до закрытия. Не переносить же, в конце концов, завтрашний отъезд. Главное, не подхватить тут какую-нибудь заразу. А как? Дышать только носом или, наоборот, ртом? И ни к чему не прикасаться руками. Вот это точно. Черт, проклятый майор, ну и устроил развлечение. Там, наверное, очередь в этом проклятом диспансере. Пока постоишь, нахватаешься палок по самую кепку. Палки Коха в колесе. Фу, пошлятина какая! Сырой двор перед туберкулезным диспансером был пуст, как ночное поле. Натянув рукав плаща на ладонь, Влад Гордин взялся за ручку двери. В просторном помещении было пусто, только девушка в белом халате, сидевшая за регистрационной стойкой, взглянула на вошедшего Влада Гордина без всякого интереса. По-больничному белая комната пахла то ли хлоркой, то ли какой-то карболкой. За спиной девушки на полках тесно стояли в ряд папки противного фекального цвета с тесенками. «Здравствуйте, я к вам», — подойдя к стойке, сказал Влад. «Мне справку надо, что я тут не состою на учете». Влад хотел как можно скорее покончить с этим делом и выйти на свежий воздух. «Дадите?» — он старался дышать пореже. «Направление у вас есть?» — спросила девушка. «Нет никакого направления», — ответил Влад. «Меня из военкомата прислали». «Пятый кабинет», — сказала девушка. «Только бланочек вот этот заполните». «Не надо мне ни в какой кабинет», — сердито отозвался Влад Гордин. «Я в командировку лечу. Дайте справку, что меня в этих ваших папках нет, и все. Вы нам тут свои правила не заводите?» — ровным голосом сказала девушка. — Идите на рентген, пока никого нет. В пятом кабинете было сумрачно, как в фотолаборатории. Едва различимый в полутьме врач сидел за маленьким столиком спиной к двери. — Раздевайтесь до пояса, — не оборачиваясь к Владу велел врач. — Вот сюда вставайте. — Ага. — Вдохните глубоко. — Не дышите. — Готово. — Подождите за дверью. Сидя на деревянной скамейке, Влад подавленно рассуждал о том, что с этим врачом все равно не имело смысла ни о чем говорить. Не рассказывать же ему о поездке на Камчатку. Он делает свое дело. Снимает, проявляет. Сейчас закончится вся эта дурацкая история. Врач выглянул, приотворив дверь, и Влад, наконец, увидел его лицо. Добродушное, круглое, в круглых очках. Врачу было лет под 60. «Молодой человек, идите сюда», — гостеприимно позвал врач. «Еще один снимочек». Теперь Владу было указано лечь на высокий железный стол на спину. Влад ощупью улегся. Симпатичный врач бормотал что-то себе под нос. Над головой Влада знакомо заскрежетало, как будто поехал по игрушечным рельсам игрушечный поезд. Остановился, еще раз поехал, и еще... «Все», — сказал врач. «Можете вставать. Подождите в коридоре». Ждать пришлось дольше, чем в первый раз. В приемной появилось несколько человек. Старик, мальчишка с велосипедным насосом, женщина с ребенком. Старик подсел к Владу Гордину, спросил, указывая на дверь рентгеновского кабинета. «Скажите, там есть кто-нибудь?» Влад не хотел, чтобы симпатичному врачу мешали и отрывали его от дела, и он сказал старику со знанием предмета, как сведущий человек. «Ждите, вас вызовут». Нельзя было мешать врачу, колдующему над его, Влада, снимками. Врач сейчас пишет приговор, оправдательный приговор, и никто не должен его отвлекать. Но этот гремящий знакомый стол, как он вообще сюда попал? Глаза он проверяет или что? Или душу просвечивает? 4 года назад он помог, еще как помог, и сегодня тоже поможет. Круглолицый врач выглянул, поманил, шевеля согнутым пальцем. «Заходите». Кабинет освещал теперь свет матового экрана, к которому были пришпилены в 2 ряда лоснящиеся рентгеновские снимки. В полутьме комнаты, набитой железными углами, врач двигался легко и уверенно. Он почти порхал, как летучая мышь. «Это хорошо, что вы пришли к нам именно сейчас», — врач подтолкнул Влада Гордина к экрану. «У вас вспышка? Вот, смотрите». «Вспышка? Какая вспышка? Где? Что вообще означает это красивое слово в темном рентгеновском кабинете туберкулезного диспансера? Вспышка чего? Ненависти? Страха? Любви? Или, может, смерти? Вспышка смерти. Убедительно звучит. Но при чем тут он, Влад Гордин?» И уже наплывала уверенность, что при чем. «Видите», — увлеченно продолжал симпатичный врач, — «это томограмма вашего левого легкого, верхушки. Смотрите вот сюда». На подсвеченной пленке вырисовывалась картина облачного неба, звездных туманностей. Левое легкое. «Вот этот шарик», — продолжал врач, — «это туберкулома. Граната, начиненная туберкулезными палочками. При неблагоприятных обстоятельствах она взрывается и обсеменяет легкое сверху донизу». И, разведя руками, врач улыбнулся беззащитно и печально. «Я понимаю», — промямлил Влад. «А что ж вы, доктор, не боитесь от меня заразиться? Ваша граната запечатана», — охотно объяснил доктор. — «У вас закрытая форма туберкулеза. Наша и ваша задача — не допустить развития процесса, не дать гранате взорваться». — «Что я должен теперь делать?» — выдавил Влад Гордин. — «Для начала отдыхать. Отдыхать не тогда, когда устали, — сказал врач, — а для того, чтобы не устать. И максимум через неделю вы поедете в туберкулезный санаторий на Кавказ. Приходите завтра. Будем оформлять документы». «Значит, не на Камчатку, а на Кавказ». Судьба играет человеком, а человек играет в подкидного дурака. Машинально кивнув девушке за регистрационной стойкой, Влад толкнул дверь диспансера и вышел на волю. смеркалось.